Хорошее радио. Радио Шансон. В чартах радио Шансон. Проект «Крестовый туз» занимает практически первое место. Очень часто просят поставить творчество Владимира Козырева. Сегодняшний день, опять-таки, как вы слышали, не исключение. Песня прозвучала для сотрудников ООО «Молот», который поздравляет...